Запрет на зависть. Запрещать ребенку испытывать зависть не нужно. Зависть, как и другие эмоции, является естественной частью эмоциональной жизни любого человека. Запрет на проявление зависти может только усилить это неприятное чувство. Не искоренить его совсем, а только подавить, что приведет к негативным последствиям, таким как заниженная самооценка, самопринижение и скрытая враждебность. Ребенок начнет чувствовать себя виноватым или стыдиться своих желаний. Он будет бояться выражать любые негативные чувства и эмоции, что сделает его нелюдимым, замкнутым и неуверенным в себе. Важно помнить, что зависть — это одна из красок палитры наших эмоций. И вместо того, чтобы запрещать ее, маме необходимо научить ребенка брать зависть под контроль и использовать ее для своего развития. Как научить ребенка использовать зависть? Зависть обычно приходит в жизнь ребенка незаметно для родителей. Она рождает много негативных эмоций, которые проявляются в нервозности, рассеянности и плохом настроении. По этим признакам мама может предположить, что переживает ребенок, понять его чувства и прийти на помощь. Помогите ребенку пережить негатив. Поговорите с ним и направьте его энергию на развитие интеллекта и на проявление своих положительных качеств. Первое. Помогите ребенку осознать зависть. Скажите ребенку, что именно он чувствует. Чаще всего дети не осознают, что испытывают зависть, и это чувство может выражаться в злости, разочаровании или грусти. Спокойно поговорите с ребенком о том, что с ним происходит. Ты завидуешь. Ты хочешь то, чего нет у тебя, но есть у другого человека. Второе. Поясните, что зависть — это подсказка. Объясните, что зависть — это сигнал о том, чего ребенку хочется. Это не повод расстраиваться, а возможность узнать себя лучше. Например, если ребенок завидует тому, кто лучше рисует, это может означать, что ребенку нравится рисовать, но у него пока не все получается. Такое понимание поможет ребенку осознать свои желания и цели. Третье. Перенаправьте зависть в мотивацию. После того, как ребенок осознает, что зависть — это подсказка, можно научить его превращать это чувство в мотивацию. Зависть может стать стимулом для того, чтобы учиться и работать над собой. Важно объяснить, что зависть — это не просто желание иметь то же, что имеет другой, но и стремление стать лучше. Если ребенок завидует спортивным успехам друга, это отличный повод развивать спортивные навыки в ребенке. Четвертое. Обсудите уникальность каждого человека. Иногда зависть возникает из-за того, что ребенок сравнивает себя с другими. Объясните ему, что у каждого человека свой путь, свои сильные стороны и свои достижения. Помогите ребенку понять, что успехи других не умаляют его собственные способности и победы. Подчеркните важность того, что необходимо сосредотачиваться на своем росте и развитии, а не сравнивать себя с другими. Пятое. Поддержите стремление к развитию. Важно поощрять ребенка использовать зависть как мотивацию для личного роста и учебы. Если ребенок завидует успехам других, помогите ему поставить свои собственные цели и определить шаги, которые приведут к их достижению. Помните, что успех приходит через упорство, терпение и труд, а зависть может стать тем самым двигателем, который поможет ребенку достичь поставленных целей. Зависть может служить во благо, если ее правильно использовать. Научив ребенка осознавать и направлять чувство зависти на пользу, вы поможете ему развиваться и достигать своих целей. Главное — направить, поддержать и научить ребенка видеть возможности для роста, обучения чему-то новому и самосовершенствования.